У одной избы трое ребятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то. Идите сюда. Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком, и седок гора-горой жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником. Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске. А барин хрипит. Чьи такие? Митюнька, как старший, объясняет спокойненько. Ко мне Реза Данил и сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые. Барин аж посинел от этого разговора. Чуть не задохся, только пристанывает. Ух, ох, что делают, что делают, ох. Потом, видно, провздыхался и заревел медведям. Это что, а? А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает. Тот заладил свое, не до ладу морет. Это что? Митюнька вовсе оробел. Да и говорит. Земля. Барина тут как параличом хватило. Захрипел вовсе. Ох, до чего дошло. Ой, до чего дошло. Тут Данила сам из избы выбежал. Только барин не стал с ними разговаривать. Ткнул кучера набалдашником в шею. Поезжай. Этот барин не твердого ума был. С молоду за ним такое замечалось. К старости и вовсе не самостоятельный стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данила с Катериной и подумали, может, обойдется дело. Забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было. Не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел. Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят. Какой ты после этого приказчик? Тот объясняет. Вашей, дескать, барской милостью Данилу на оброк отпущенный, сколько брать с него, тоже указано, а как платит он исправно, я и думал. А ты, кричит, не думай, а гляди в оба, вон у него что завелось. Где это видано? В четверо ему оброк назначить. Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данила видит, вовсе не суразится, и говорит: из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу. Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, не до каменной поделки. Впору и ту продать кое от старых годов осталось. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну и давай рядиться. Сколько все-таки не отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил. А не хож в гору. Вот куда загнулось. Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а ребятам хуже всего. До возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька тот виноватее всех себя считал. Сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают. Ой, и так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит, вовсе изведется. Потому кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить, пыли не продохнешь. Щебенку колотить, глаза береги. А олово крепкой водкой на поле разводить парами задушит. Думали, думали и придумали. Отдать Митюньку по гранильному делу учиться. Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие, и силы большой не надо. Самая по нему работа. Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили. А он рад радёхонек, потому знал, парнишечка смышленый и к работе не ленив. Гранильщик этот так себе, средненький был. Второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Даниле: надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая. Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашел кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и прочее. И на все установ имелся. Черную, скажем, смородину из агату делали. Белую из дурмашков. Клубнику из сургучной яшмы. Княженику из мелких шарловых шаричков клеили. Одним словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был. Кое из афата, кое из малахита, либо из орлица, и там еще из какого-нибудь камня. Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал. Пожалуй, так-то живее выходит. Напоследок прямо объявил: гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал, да еще с выдумкой.